15. Роза забежала в кофейню и первым делом откинула с лица кудри, которые дикий октябрьский ветер набросал ей на лицо, будто подгоняя на урок к Мите. Затем она оглядела помещение. Парень уже сидел за столиком у большого окна. На столе уютным теплым светом горела лампа. Теперь, когда Роза была в роли преподавателя, она чувствовала себя увереннее и подошла к Мите, удерживая на лице лучезарную улыбку. «Привет», — спокойно сказала она. «Очень рада тебя видеть». Он поднялся со стула. Роза не могла не отметить этот жест. Мало людей так делают. «Привет. Спасибо тебе еще раз», — сказал он. У него это получилось искренне, но без заискивания. «Что ты будешь есть? Я угощаю, конечно». За долю секунды Роза успела подумать о том, что Митя — студент медицинского факультета, и вряд ли у него есть время на подработку. А если и есть, вряд ли денег он получает много. «Только кофе я не голодная», — сказала она. Митя вернулся через пару минут с тарелкой эклеров. «Кофе сейчас принесут. Я еще десерт взял. Ты же вроде ешь их, да? Видел у вас с Аней коробку таких. Если не ешь, я тебе что-то другое возьму». «Все хорошо, спасибо. Расскажи мне лучше, с чем именно у тебя проблемы и почему вдруг у тебя так упал уровень английского? Что случилось после 8 класса?» Принесли кофе. Пока официант не ушел, Митя, откинувшись на спинку стула, молчал и смотрел на Розу. «Об этом нет смысла говорить, просто пропал интерес к предмету. Я сосредоточился на химии и биологии. Нагрузка была адская, совмещать я бы не смог. Английский никак не практиковал, вот он и скатился, так что я уже на третью пересдачу иду». «Но база ведь у тебя хорошая, я помню. Просто все нужно вспомнить. Какие трудности вызывает медицинский английский? Из чего будет состоять экзамен?» «Чтение медицинских статей вслух и перевод предложений. Я не могу себя заставить сесть и выучить все эти слова и выражения. А если сажусь, то вылетает из головы мгновенно. Рос, мне хотя бы на троечку. Там третью пересдачу уже комиссия будет принимать, среди которой декан, который ко мне хорошо относится. Мне главное дать ему шанс мне помочь. Не быть совсем уж». Митя постучал костяшкой указательного пальца по столу. «Сколько у нас времени?» «Полторы недели». Роза шокированно посмотрела на Митю. «Совсем без шансов?» — спросил он. Теперь на спинку стула откинулась Роза. Она тщательно обдумала свои следующие слова, прежде чем озвучить их. «Я помню, что у тебя хорошая база. Полностью исчезнуть она не могла. Мы ее оживим. Дальше слова. Тут очень много зависит от тебя. Я тебе на уроке помогу создать якоря для слов, чтобы они запоминались. Но повторение никто не отменял. Чтение тоже подлатаем. Твоя база должна тебе помочь. Я помню, что у тебя было хорошо развито языковое чутье. Но чуда я тебе обещать не могу. И заниматься нужно чаще. Я хочу, чтобы полторы недели ты думать не мог ни о чем, кроме меня». Роза смешалась и покраснела, когда поняла, как это прозвучало. Уголки Митиных губ едва заметно взлетели вверх. То есть, я имела в виду, что обо мне в связке с английским. Чтобы наши уроки занимали все твои мысли. Но не потому, что я веду эти уроки, а потому, что это уроки по английскому. Короче, направь все ресурсы твоей короткой памяти на наши уроки». Закончив свою мысль, Роза выдохнула. «Окей», — сказал Митя спокойно. «Хоть я не расстроился бы, если бы вылетел из универа. Но пока у меня нет другого плана на жизнь. Надо продержаться». Хоть Роза и не подала вида, что его слова удивили ее, все же она их запомнила. И когда через полтора часа они решили сделать перерыв, выпить еще кофе и съесть по эклеру, она решила спросить. «Тебя родители заставили в мед поступать? Я просто не помню, чтобы ты мне рассказывал, что думаешь о чем-то таком». «Давай будем честны. Ты тогда, в принципе, не особо внимательно меня слушала». Беззлобно сказал Митя, отпивая из кружки американо. Роза неловко улыбнулась. Врать и разуверять его ей показалось глупым и жалким. Но все-таки идея поступить в мед пришла чуть позднее. Мы тогда уже не общались. «Если ты решил сам поступать, почему сейчас хочешь уйти? Разочаровался?» «Да нет. Разочаровался — немного не то слово. Скорее, прозрел. Митя больше ничего не сказал. Стало понятно, что если они начнут углубляться, то их разговор из простой беседы станет интимным и глубоким. Этого не стоило допускать, поэтому Роза промолчала, допила кофе, а затем предложила вернуться к уроку.